сейчас не со мною, бегут слезы из глаз. Я вспоминаю те дни, что были у нас, как в первый раз. И на душе лежит камень, я не могу без тебя. Ты приходи поскорее, что ты значишь для меня? Ты для меня все, и ночь, дни, и расстояния были глупостью, мои упреки. Твое молчание — это слезы. Да. В душе вулканы, как листья сорванные с веток, летят они стихами. Они упали, но не упала моя страсть. Хотел я быть с тобой, жить, дышать тобой и разделять страсть, и уходить в закат. И лишь угасшие взгляды не покидают нас. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, но ты уже не моя. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, как жаль. Вечер, наша встреча, скандал с тобой намечен. И все заранее знал, разлука я обеспечил. Тебя одну, какую? Такую нежную, такую страстную и безмятежную. Скажи, ты ведь помнишь, как мы любили? Я помню, как взгляды в толпе ловили. Я помню, как стеснялись мы в первый раз. И я ловил блеск твоих нежных глаз. О нет, они не мной восхищены. Ни на меня не смотрят, ни мною влюблены. И как сказать об этом? О, не молчи, я не могу увидеть разлуку эту. Как сделать так, чтобы ты была со мной рядом? И мне больше в этом мире ничего не надо. Не надо слов, не надо взглядов. Лишь прикоснись ко мне, как будто это так надо. Это так трудно, я так и думал. И планы что-то крутил, пошли на дно как судно. Ну а теперь что надо, не знаю, сам молчу. Но в душе, но в душе кричу. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, но ты уже не моя. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, как жаль. Как жаль, что мы вдвоем остались в прошлом. И наши отношения с таким концом мощным, что мое сердце раскололось на осколки. Я тебя любил, люблю и хули толку. И все закончилось, как сериал или кино. Но как я понял, тебе ведь все равно. Все равно на меня и на мои чувства. Все равно, что без тебя мне грустно. И может мне взять с тебя пример, как отмороженный панк и наглый рэпер. Охладить сердце пусть будет как гранит, чтоб не удалось больше никому его разбить. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, но ты уже не моя. Как жаль, что мы с тобой не вдвоем. Как жаль, что я не слышу голос твой. Как жаль, что рядом нет тебя. Как жаль, как жаль.